Глава третья. «А хочешь со мной пойти? Там снег, гирлянды развешаны, возле супермаркета елку поставили и игрушки повесили. Нашлась я, и слезы ребенка мгновенно высохли. Маленькая непоседа побежала в свою комнату и стала доставать из комода вещи. Дочка для своего возраста была довольно-таки смышленной, хоть и без помощи пока не могла справиться с одеванием. Пока я ее снаряжала на улицу, мама рассматривала содержимое холодильника и говорила, чего не хватает. Наконец мы вышли на улицу и неспешно пошли в сторону супермаркета, возле которого, к счастью, располагался и ломбард. Не хотелось бы возить ребенка на автобусах, но пришлось бы, находясь ломбард в другом районе. «Сколько будет стоить это кольцо?» — спросила я у старичка, стоявшего за прилавком небольшого закутка, куда мы вошли, чтобы сдать мамину реликвию. Он взял его в руки, поднес специальную лупу к ободку и стал, щурясь, рассматривать. Потом вынес свой вердикт. «Сколько? Вы уверены?» Расстроилась я, услышав цену вдвое меньше той, на которую рассчитывала. Это просто впритык, чтобы купить продукты и лекарства. Ни о какой оплате долгов не шло и речи. «Девушка, оно не стоит больше», — сухо ответил пожилой мужчина, подавая мне кольцо. «Сдаете?» «Да, давайте». Совсем скисла я, а малышка, стоя в самом низу, с любопытством смотрела вперед, в сторону супермаркета, где переливалась всеми цветами радуги елка. Хотела бы я так радоваться мелочам, но, увы, быть взрослой — далеко не легкая задача. Позже мы дошли до елки, полюбовались и обошли вокруг. Малышка восторгалась, а я напитывалась ее радостью, пытаясь немного себя взбодрить. Это всего лишь такой непростой период. Будут у меня и получше времена. Но в магазине настроение снова испортилось, когда, закупившись, мы застряли возле прилавка с заводными собаками. Потешные игрушки ездили по полу и громко лаяли, и дочка не могла не обратить внимания. Тем более, что другие дети брали этих собак в корзину, и родители их им, конечно же, покупали. «Мама, хочу такую собаку», — заявила Анечка, схватив тявкающую игрушку и намереваясь положить к нам в корзину, чье дно было не густо покрыто немногочисленными продуктами. Другие корзины в преддверии Нового года были просто забиты доверху. Посмотрев на цену этой собаки, я просто впала в ступор. Сколько? Если я ее куплю, не хватит на лекарства. «Анют, у тебя же есть дома игрушки. Много». «Но такой собаки нету. Все покупают их», — протянула малышка, не выпуская свою прелесть из рук. Горько и больно разочаровать ребенка, но что я могла поделать? Такая игрушка нам не по карману. Да и дорого она стоит для простой заводной собаки. Почувствовав себя ужасной матерью, я с горем пополам уговорила ребенка на другую игрушку, подешевле. И так мы дошли до кассы. Там я расплатилась за покупки, сложила продукты в пакеты и повела дочку в сторону выхода. Зайдя еще в аптечный пункт за лекарствами, таблетки оказались дороже, чем я рассчитывала. И вообще цены росли, как на дрожжах, что совсем вгоняло в депрессию. Мы молча шли в сторону дома. Одной рукой я держала ладошку в варежке дочки, а вторую оттягивал тяжелый пакет с продуктами. Настроение у ребенка вконец испортилось, и даже яркие гирлянды, украшающие голые стволы деревьев, не добавили ей радости. Уже дома я попыталась развеселить ее, набрав ванну с пышной пеной, и Анюта позабыла о собаке. После нехитрого ужина Аня ушла играть в зал, а мы с мамой пили чай. «Что с тобой, Алин?» — спросила она, вглядываясь в мое лицо. «Из-за работы так переживаешь сильно?» «Переживаю, конечно, мам». Нервно сжала я в руках чашку с чаем. «Я очень хочу, чтобы наше положение поправилась быстрее. Если бы все зависело лишь от наших желаний, философски заметила она. Да понятно, что я не на все могу повлиять, сказала я. Но все же я надеялась получить это место. Значит, получишь другое. Что не делается, к лучшему. Наверное, грустно улыбнулась я. Может быть и так. Но ты какая-то сама не своя, словно привидение увидела. Не оставляла меня в покое мама, которая всегда очень чутко ощущала мое настроение. А сейчас у меня была та еще буря в душе после встречи с болью моего прошлого, Сашей. «Так и было, мам», — хмыкнула я. «Как понять?» — нахмурилась она. «Ты о чем? Знаешь, кому я попала на собеседование?» «Кому?» «К Александру Баженову». «Как?» — округлила глаза она. «Он же в другом районе работал. Тебя туда еще после стажировки не взяли, только время потратила на эту контору. А теперь он генеральный директор всего концерна и руководитель в головном офисе», — пояснила я. «Наверное, повышение получил. Отец его отдел же отошел и передал все управление в руки Саши. Я как его в кабинете увидела, аж плохо стало». «Понимаю», — негромко сказала мама. «Гадский он сын, чтоб ему пусто было. Мам, ну зачем такие некрасивые слова?» — одернула я ее. Хотя и сама как только его не называла после всего. Все уже в прошлом ведь. «Да вон оно, прошлое твое, бегает по дому теперь», — вздохнула она. «И слава богу, что тебя туда не взяли». «Да, наверное, так», — согласилась я с ней. «Не знаю, как бы с ним работала. То-то и оно, значит, и не стоит переживать из-за этого. Бог тебя отвел от этого ирода. Не знает про Аньку, и пущай сдохнет, и не узнает. Поменьше с ним контактов держи». «Да, мам, ты права». «Конечно, права». Осторожно встала она на ноги, опираясь о стол. «Кто тут тебя от истерик откачивал?» «Мама, использовал, бросил тебя. Скот форменный, а не мужик. И нечего с ним общаться. Ладно, выкинь ты его из головы и не трепи себе нервы. Я спать пошла. Глаза уж слипаются. Сама за тебя перенервничала. Спокойной ночи, мамуль». Открыла я ей дверь и помогла выйти. «Пойду нашу стрекозу уложу тоже. Отдыхайте. А ты? А я еще вакансии посмотрю на ноутбуке». «А, ну смотри, смотри». «Мамоська, сказку?» — попросила Анюта, когда я уже укладывала ее спать после водных процедур. «Сказку так сказку», — улыбнулась я, гладя ее по светлым кудряшкам. Жила-была принцесса в большом замке. И любила она петь и танцевать. А еще мечтала о принце. Вот только принцев не водилось в ее королевстве. И тогда король и королева устроили грандиозный бал, пригласив туда разных принцев из других королевств. Принцессе сшили самое красивое на свете платье из шелковой паутины и пыльцы, цветов, и она была самая-самая красивая. Дочка слушала, затаив дыхание, она очень любила мои сказки, а я придумывала их на ходу. Принц увидел принцессу и сразу же влюбился без памяти, пригласил ее на танец и закружил по залу. Вокруг них летали бабочки, порхая маленькими цветными крылышками. А когда наступила ночь, загорелись яркие точки. Это были светлячки. И жили они долго и счастливо. Закончила я сказку, надеясь, что дочка уснула. Но она лежала и хлопала глазками, задумчиво глядя на ночник. «Мама, а у них бывает Новый год?» — удивила она меня своим вопросом. «Конечно, бывает. Они устраивают бал и танцуют. А конфеты? У них там есть конфеты?» «Да, моя сладкая, и конфеты, и пирожные, и зефир. Тогда я хочу тоже быть принцессой, чтобы у меня было много конфет!» — вздохнула она грустно-грустно, бередя мне душу. «Да что за жизнь у нас такая, что ребенок страдает по конфетам и не может поиграть в понравившуюся игрушку. Что я за мать, которая не может купить ребенку все, что она хочет? Когда она уснула, я заботливо поправила ей одеяльце, поцеловала в пухлую щечку и пошла на кухню, где тихо заплакала, кляня, на чем свет стоит ее отца, что был настолько несправедлив ко мне сегодня. Мало того, что меня не узнал, так еще и на работу не взял. Сколько же женщин прошло через его постель, если он даже их лиц не помнит? Не заметила в нем никакого узнавания. Ни один мускул не дрогнул, когда он на меня смотрел. При этом к женской внешности он очень даже внимателен. Любит радовать глаз, раз готов взять на работу обезьяну без мозгов, но с ногами от ушей. Там же интеллекта просто ноль. Но я уверена, что именно такая претендентка займет вакантное место в приемной Александра Баженова. Он не способен оценить ум женщины. А мне только и остается, что считать копейки, искать новую работу и воспитывать безотцовщину. Ведь папа моей малышки не помнит нашу ночь. Для меня она значила все. Он был моим первым, а для него ничего, абсолютно ничего. Черту, выкинуть мысли о нем напрочь из головы и забыть. Легко сказать, но не просто сделать. Стоило закрыть глаза, как воображение подкидывало красочные картинки. Импозантный, молодой и стройный красавец-мужчина в идеальном офисном костюме, который ему так шел и подчеркивал мускулистую фигуру. Время над ним не властно. Он ничуть не изменился с момента нашего расставания и даже стал еще привлекательнее для женского пола. И что я делаю? Сижу и вспоминаю этого мерзавца, который меня просто выбросил из своей жизни как использованную вещь. Надо взять себя в руки и завтра же приняться за поиски работы. Иначе будет у нас на праздник вареная гречка с куриными желудками и два несчастных мандарина. Спать в эту ночь я уже не стала, просто не смогла. Принесла на кухню ноутбук и несколько часов за чашкой чая шерстила интернет в поисках подходящих вакансий. Отправила с десяток резюме и тем самым немного успокоилась. Рано отчаиваться из-за одной неудачи. Мне обязательно повезет. Бывают же в жизни чудеса. А когда им случатся? Как не в канун Нового года. Александр. Едва я дозвонился до гувернантки, как сразу понял, что придется показывать чудеса выдержки, чтобы не прибить ее. Хорошо, что нас разделяло расстояние, и мы не общались вживую. Потрудитесь объяснить, почему вы не досмотрели за ребенком? Как вышло, что он в одиночку приехал ко мне в офис? Загремел я в трубку, потребовав отчета. «Простите, ради бога!» — заголосила она. «Уснула, сама не знаю, как так вышло. Я бы ни за что не подвергла Максимушку опасности. Вы же знаете, что я к нему как к родному отношусь. Мне очень жаль, с ним все в порядке? Он со мной. Но с ним не все в порядке», — процедил я. «Мальчик чуть не потерялся в офисе. Он будет наказан». «Ох!» — только и смогла она вздохнуть, явно жалея своего воспитанника. «Итак, Клариса Вульфовна, что мы со всем этим будем делать?» — строго задал я вопрос, а когда гувернантка попыталась ответить, поморщился. «Неужели не ясно, что вопрос риторический?» «Я надеюсь, инцидент не повторится?» — продолжил я отчитывать онемевшую от переживаний женщину, состояние которой меня, впрочем, совершенно не трогало. В конце концов, она подвергла опасности жизнь моего сына, а для меня нет ничего дороже него. «Александр Николаевич», — взволнованно залепетала она своим хорошо поставленным голосом бывшей учительницы, «это ни за что не повторится, я вам обещаю, ни за что не повторится». «Это случайность. Я виновата, признаю, но обещаю, что приложу все усилия. Дальше я уже не слушал. Положил трубку и набрал внутренний номер охраны. Отчитал и их тоже. Но не почувствовал никакого успокоения. Ситуация продолжала меня накалять. Мозг проигрывал различные версии того, что могло произойти, и они были совсем нерадужными, даже катастрофическими. Я не привык слепо доверять людям. Клариса Вульфовна никогда ранее меня не подводила, но все когда-то случается в первый раз. И, судя по всему, на нее я больше не смогу положиться. Возраст берет свое. Нужно искать другую няню. Помоложе, но в то же время с опытом обращения с детьми. Ни в коем случае нельзя допустить повторения подобной ситуации. Наконец я повернулся к притихшему сыну, который сидел на диване, понуро опустив голову и разглядывал свои ладони. Маленькие ноги свисали и не доставали до пола. Выглядел он трогательно и жалко, и мое сердце сжалось от любви к этому брошенному матерью ребенку, который так рвался ко мне, что даже не побоялся доехать до офиса. Когда он успел так вырасти и стать настолько самостоятельным? Покачав головой, я подошел к нему и сложила руки перед собой. «Максим, посмотри на меня!» Принялся я его отчитывать, а когда он поднял голову, на меня уставились испуганные глаза. «Ты понимаешь, что натворил? Понимаешь, что подверг себя опасности и сильно рисковал? Тебе еще рано ездить одному по городу без сопровождения взрослых. И вообще, чтобы куда-то поехать, тебе необходимо спрашивать разрешение. Подай сюда телефон», — протянул я руку и пояснил свои слова. «Раз ты не пользуешься им как положено, чтобы позвонить мне в случае чего, тогда он тебе и не нужен. Ты наказан. В следующий раз будешь думать, что делать». Что ты можешь сказать в свое оправдание? А новогоднего подарка тоже не будет? Спросил сын, безропотно отдавая мне телефон, и подозрительно всхлипнул. Господи, неужели я довел ребенка до слез? И все же он совсем маленький и мыслит совершенно по-детски. Боится, что я его без подарка оставлю. Взрослые всегда говорят, что за плохое поведение Дед Мороз накажет и не привезет подарки. «Я не думаю, что нам придется принимать такие кардинальные меры», — вздохнул я, говоря спокойным тоном. «Ты же обещаешь хорошо себя вести и слушаться? И больше не повторять подобного?» «Да, папа, обещаю», — искренне ответил он, совершенно бесхитростно и доверчиво глядя мне в глаза. «Тогда отправляйся домой». Я попрошу свою помощницу отвезти тебя. Я ей доверяю. Максим, слушайся ее и делай все, что она скажет. Она посидит с тобой до вечера, поможет твоей гувернантке. Хорошо, папа. А ты не поедешь с нами? У меня еще есть дела в офисе. Ты приехал в самый разгар рабочего дня. Я подбираю себе помощницу. Пришли люди, и они ждут, когда я проведу с ними собеседование. «Я понимаю», — кивнул он, вставая. Проводив ребенка и дав напутствие Инге, я какое-то время постоял у большого панорамного окна, бездумно глядя на разворачивающийся передо мной городской пейзаж. На работе было сложно сосредоточиться. Все мои мысли крутились вокруг сына и его поступка.